Глава 11. Оглушительные новости для принца Тайрена. Принцу не надо ждать, пока приготовят карету. На конном дворе всегда держат наготове несколько для разных неотложных дел. И кучер принцу не нужен. Что ему стоит нырнуть в шубу и запрыгнуть на козлы? Так что совсем скоро Трой, он же Тайрен Крансарт, выезжал в главные ворота Лирского замка. Прятаться и путать следы не стал. Зачем теперь? И так скоро все и всем будет ясно. Прямой путь к Синбарской резиденции самый короткий, а в конце этого пути — Лин, его чудесная Лин. И куда она денется, если принц решил на ней жениться? Да-да, сочетаться законным браком, сделать своей принцессой. Родители Тайрена, предположим, могут быть недовольны, но ничего фатального. Родители уже согласились на старшую синбарскую княжну. Невелика задача заменить ее младшей. Князь поймет, что ничего на этом не теряет. Это все обсуждается. Незаконнорожденность Лин? Да кто сейчас обращает на это внимание? В давние времена закон не позволял бастардам наследовать короны. И все равно, если поискать, коронованные бастарды найдутся в каждой династии. А уж запрещать им с Лин брак — это несерьезно. Глупость несусветная. Они любят друг друга. Есть закон, который формально требует от наследника короля быть законнорожденным. Нет закона, который требует того же от супруги наследника. Формально именно так. Он, Тайрен Крансарт, был не намерен отступать. Тайрен и не заметил поначалу, что правит не к главному подъезду резиденции, а к заднему крыльцу, как уже успел привыкнуть. Он спрыгнул на присыпанную снегом брусчатку, удивленно взглянул на запертую дверь. И о чем думал? Конечно, в такой час в этой части дома нет никого. На стук никто не отзовется, а поднимать шум... Ну да, назваться, поднять переполох, попрать все приличия. Но уехать сейчас, не увидев Лин, невозможно. И тут Тайрен заметил, что в кухне горит огонь. И он постучал в окно, как когда-то, когда Лин ждала его и варила ему шоколад. А потом он вернулся к двери. Дверь была приоткрыта. Его ждали. Короткий коридор, знакомая кухня. Остро уколовшее разочарование. Его ждала не Лин. Старуха-нянька вязала у камина. И больше не было никого. Нянька подняла голову, глянула остро, прищурившись. «Проходи, принц, не стесняйся». Не то чтобы Трой привык к такому обращению со стороны чьих-то там нянек. «Вы знаете, кто я, Эсса?» Это был не вопрос. «Я не слепая, дорогой. Сейчас налью тебе шоколад. Лин сварила. Садись». Старуха указала на стол. «Добрая Эсса. Я хочу видеть Лин», — попросил Тайрен. Старуха не спеша взяла серебряный ковш и налила шоколад в чашку. «Вот, принц, Лин умница, шоколад варить умеет. Больше нигде такого не попробуешь». «Попробую не раз», — заявил он и отпил из чашки. «Я собираюсь жениться на Лин». «А ведь правда, у Лин всякий раз получается особенный шоколад. Из королевской кухни он совсем другой». «Ишь, какой решительный!» Нянька сухо рассмеялась. «Тебе ее не отдадут, да и сама она откажется. Погрустит, наверное, ты ей нравишься. Даже больше скажу, она в тебя влюбилась, неразумная девчонка». «Вы, Эсса, позволяли нам встречаться», — напомнил Тайрен. Последние слова няньки показались ему лучше любого шоколада. «Влюбиться и погрустить из-за этого полезно любой девушке, если что», заметила нянька и налила шоколада в другую чашку, для себя. «Вдруг больше не придется. Выдадут за такого, что влюбляться не захочется, только грустить». «Ну нет. Позовите Лин, дайте нам поговорить», потерял терпение Тайрен. «И не придется ей грустить. Почему она откажется?» «Объяснить тебе?» Нянька не торопилась, как нарочно его испытывая. «Конечно, я слушаю». «Ну, раз просишь...» Последнее слово она выделила особо. «Положи-ка руку на стол, покажу тебе кое-что». Трой сделал, что она велела, и тотчас... Он похолодел, ощутив, что его кисть налилась неподъемной тяжестью, а потом перестала ощущаться вовсе. Да и на вид она стала как холодный и неживой мрамор. «Ну как, принц?» — усмехнулась нянька. «Ты совсем немножко окаменел. Не пугайся, это сейчас пройдет. Но знай, ты весь станешь таким, если расскажешь кому-нибудь то, что я тебе сейчас скажу. Не сердись, это нужно, чтобы не подвести князя Юргена. Если его проклятие узнают многие, действительно пропадет возможность его снять». «Про проклятие». Тайрон сел прямее. «Мне следует это знать?» «Именно. И то, что случилось с тобой сейчас, тоже никому не рассказывай», — добавила старуха. «Еще шоколада хочешь?» Тайрон больше не хотел никакого шоколада. «Я слушаю, говорите», — поторопил он. «Ну что непонятного? Не дошло до тебя еще?» Нянька добавила шоколада в обе чашки. «Нет у князя Юргена незаконных дочек. Обеих его дочек родила княгиня, обе они княжны. Но на младшей — родовое проклятие. При свете дня она носит облик Илайны, а как солнце зайдет, превращается в лин. Как платье меняет, только не по своей воле. И по условию не следует о прекрасном облике знать посторонним». «Хм». Принц сидел какое-то время оглушенный. «Он ведь не ослышался, нет?» «Не ослышался. С тем, что видел сам, все сходится. Знать нельзя посторонним. Мне можно?» Он пытался уложить это в голове. «Я рискнула ради девочки и тут же предостереглась. Князь осторожничает, но его и понять можно. Я тоже не знаю всего». «Хм. Второй ее облик можно показывать людям, не называясь, под чужим именем?» «Позволяется, как видишь». «И так поступали все проклятые княжны?» «Некоторые. А бывало, мужья ревновали и не позволяли. Тетке Лин еще неплохо жилось, с мужем ладила. Он ее любил, многое разрешал. А предыдущую в темнице без окон держали, чтобы и с колдовством не пробрался никто. Хотя муж тоже вроде любил. Ты понял, принц? Нельзя княжне Илайне стать королевой. Понял?» Теперь старуха нарочно назвала девушку настоящим именем, дав Тайрону сполна прочувствовать ситуацию. «Я должен подумать», — сказал Тайрон. «Выход всегда есть». «Вот как! Ну что ж, подумай!» — с улыбкой закивала нянька. «Затем тебе и рассказала. А то что-то у князей дело не движется. Уже столько лет проклятие снять не могут. Вот и качнем посильнее эту лодку». «Я догадаться должен. Задачку решить». «Нет, не догадаться. Это вовсе не задачка». «А что?» У Тайрона голова шла кругом. «Придет время, поймешь. Или не придет время. Как сам решишь. Больше не могу сказать». «И что за злыдня все это наколдовала?» — воскликнул Тайрон в негодовании. «Может, с потомками колдуна договориться? С этой зайти стороны? Вы знаете?» «Фея одна. Она и сама жива, только не знаю, где она теперь», — тут же пояснила нянька. «Наказала с досады, тоже младшую княжну. Вот уж вздорная была девица. Только наказание на потомков пошло, невинные страдают. Феи тоже ошибаются, бывает. И ни с кем ты не договоришься. Не думай, чтобы проклятье снять. Думай, женишься ли на Илайне, надо ли оно тебе. А нет, другой женится. После свадьбы на один раз появится возможность снять проклятие, так что князь не упустит». «Я понял», — сказал Тайрен. «Так позвольте теперь с Лин увидеться». Понял он или не понял, или понял и не то, и додумать надо, это успеется. Но поговорить с Лин и от нее все услышать казалось совершенно необходимым. Старуха его своими объяснениями заморочила, как будто эту цель и ставила. «Не надо вам видеться», — отрезала нянька. «Что ты надумаешь, дело твое. Вот и думай, если хочешь. Не тревожь девочку. Да она уже спать легла. И правильно. Гляди-ка, и шоколад мы допили». Она заглянула в пустой ковш. «Ну, удачи тебе, принц». Она встала, взмахнула руками, и откуда взялся ветер, и пронесся по кухне, закружился вихрем вокруг женщины, которая вдруг от чего-то перестала казаться такой уж старой. Раз — и большая серая сова захлопала крыльями, ухнула и вылетела в окно. В закрытое окно, если быть точным. Принц медленно откинулся на спинку стула и закрыл рот. «Ну, подумаешь, фея, один из профессоров Академии, а именно глава кафедры теории практического колдовства, настаивал, что феи еще существуют в немалом количестве. Теперь Тайрен готов был это подтвердить». Тайрен некоторое время пребывал в оцепенении. Просто сидел, вертя в пальцах чашку из-под шоколада, и смотрел перед собой. А когда способность внятно соображать и действовать к нему вернулась, он не успел что-то предпринять. Пытаться все-таки увидеть Лин, чего по-прежнему хотелось. Или хотя бы сбежать незаметно. Вернулось с бала княжеское семейство. Одна за другой к парадному крыльцу подъехали кареты. Тихий дом встрепенулся. Забегали слуги. И карета возле задней двери, конечно, не осталась незамеченной. Князю доложили, и он сам явился в кухню для приватной беседы с гостем. «Добрый вечер, ваше высочество!» Князь сел на стул, который недавно занимала фея. «Могу я все-таки услышать от вас, что происходит? И где же нянька?» Он окинул взглядом кухню. «Она была тут, как я понимаю?» Возле печки остались табурет и корзинка, в которой было аккуратно сложено вязание. «Она улетела в окно, ваше высочество», — пояснил принц, ни словом не соврав. «Простите», — приподнял бровь князь. «Улетела в каком смысле?» «В прямом. Она превратилась в сову и улетела в окно, причем в закрытое. Стекло ее пропустило», — объяснил Тайрен как мог доходчивее. «Она была феей, как видно». Князь шумно вздохнул, потом выдохнул. «Хм, я все-таки полагаю, что вы шутите, дорогой принц?» «Что вы, князь, я не посмел бы. Именно так все и было. Но непонятно ваше недоверие. К тому, что ежедневно происходит с вашей младшей дочерью, вы относитесь как к обыденности, а фея, которая превратилась в сову, вас чем-то удивила». «Хм». Князь оперся руками об стол и внимательно посмотрел на Тайрена. «Ну, предположим. Вы что же, каким-то образом познакомились с Элайной до бала?» «С Лин», — поправил Тайрен. «Вышло так, что я случайно познакомился с Лин до бала. И я люблю ее, князь. Я прошу у вас ее руки». «Непослушная девчонка», — пробормотал князь. «Поезжайте домой, принц», — сказал он внушительно. «Выспитесь и начните здраво мыслить. Кстати, я прошу вас никому и никогда не рассказывать о том, что вы узнали. Прошу вас и не постою за ценой. Это важно. Или как вас убедить?» «Меня уже убедила фея. Цена вашей тайны — моя жизнь, клянусь пламенем», — пояснил Тайрен, и князь успокоенно вздохнул. «Я люблю Лин», — горячо продолжал Тайрен. «Я уверен, что она любит меня. Жениться на любимой девушке — самая понятная вещь на свете. Так ведь, князь? Более естественная, чем жениться из других соображений». «Ничего естественного», — отрезал князь Юрген. Он откинулся на спинку стула, продолжая держаться руками за стол. «Принц Тайрен, если бы я услышал такую чушь раньше, я и старшую дочь поостерегся бы за вас выдавать, потому что хочу иметь в зятьях умного человека в первую очередь. Принять ваше предложение, предположим, мне в чем-то выгодно. Но что потом? Ссора с вашим домом? Негодование ваших родителей и Королевского совета? Крах вашего будущего? Разлад со всех сторон, вы понимаете?» «Не преувеличивайте, князь. Женитьба на Лин? На Элайне!» — жестко поправил князь Юрген. «На моей младшей дочери, княжне Элайне Ювенти Чар. Она княжна, потому что в моей стране нет закона, запрещающего для нее титулы. А в вашей есть. Моя дочь несет врожденное и наследственное проклятие. Вы помните? Не так давно, меньше 100 лет назад, в Кандрии отменили запрет иметь титулы высшего порядка, имеющим магическое проклятие. Но к королевской семье это не относится. Выйдя за вас замуж, моя дочь Элайна Чар будет не принцессой, а всего лишь леди Элайной, и не может быть коронована как королева, когда придет время. Даже брак Элайны с вашим братом Риганом — чудовищный компромисс. Это вообще пока не проблема, князь. И бровью не повел Тайрен. Король, мой отец, здоров и крепок. Крансарты отличаются хорошим здоровьем, и все получают корону в весьма зрелом возрасте. И потом, запрет коронации не так уж важно. Она будет консортом, королевой без короны. Вот как! И князь громко расхохотался, еще крепче вцепившись в столешницу. «Элайна не сможет дать вам детей. Она будет вынуждена выполнять обязанности принцессы и королевы, находясь не в том виде, который так вам полюбился, принц. Элайна и сейчас с трудом переносит те крохи дневной светской жизни, которые ей приходится терпеть. А то создание, которое вскружило вам голову ночью, ваши придворные не увидят. Вы пообещаете соблюдать договор на этот счет. Я вам его предоставлю, вы подпишете. Зимой длинные ночи, а жизнь бьет ключом. Мы это решим. Представим ее под другим именем», — брякнул принц неосторожно. «Я помогу ей, поверьте». Князь только развел руками, глядя на принца все так же, как на безумца. «Королевский двор, весь Лир, вся Кандрия будут в шоке», — продолжал он. «Большой Королевский совет тоже будет в шоке и примет решение передвинуть вас в очереди на наследование, на одно из последних мест. Король вам не поможет». «Не факт, князь», — отозвался принц, которому уже надоел этот спор. «Прошу вас, позвольте мне увидеться с Лин. Я должен поговорить с ней, услышать кое-что от нее. Прошу вас». «Кстати, замечу», — продолжал князь, словно не слыша. «Развестись с нашими проклятыми княжнами непросто. Хоть и закон позволяет, и наша семья только приветствует. Мужья не желают, влюбляются. Я не был на месте такого супруга, но могу предполагать. За годы брака, принц, внешности замечать перестаешь, уж поверьте, или еще у кого-нибудь спросите. Но наши девочки, помимо того, что прекрасны внешне, еще и умны, милы и с хорошим нравом. Мужья расстаться не в силах. Вы про дядю своего расспросите у тех, кто его близко знал. А вот почти 150 лет назад второй сын герцога Сати развелся, его родня принудила. Наследник был нужен. Так он вскоре с собой покончил. От печали, как пишут. «Вы уже не отговариваете, вижу. Вы уже нахваливаете товар», — усмехнулся принц Тайрен. «Ясно же, что с вами сегодня объясняться бесполезно», — пожал плечами князь. И говорил он теперь спокойно и устало. Оно и понятно. Глубокая ночь на дворе, и столько волнений случилось. «Вероятно, принц Тайрен, причину отказа Илайны вашему брату искать надо тут же? А жаль. Идея их поженить мне уже понравилась. Надеюсь, к этому и вернемся. Но почему она от принца Ригана отказалась? В жизни не поверю, что Илайна собралась замуж за вас. Она девочка разумная. Ну, встречала бы вас в замке иногда, всего-то. Вы ее с Риганом не знакомили случайно?» «Действительно случайно», — признал Тайрен. «Ха, и что было? Как я сегодня заметил, принц Риган на балу был в восхищении от нее. Я еще подумал, вот и хорошо, приятный сюрприз получит после венчания. Хороший парень ваш Риган, хотел бы я за него порадоваться». Князь при этом на Тайрена поглядывал и про себя усмехнулся. Заметил, как тот стиснул зубы и побледнел до синевы. Даже золотистый свет светильника ничего не скрыл. А он представил свою Лин в спальне Ригана в брачную ночь, и ему стало невозможно дышать. «Просто познакомились случайно, в городе», — неохотно выдавил он ответ на вопрос. «Ну ладно», — кивнул князь Юрген. «Поезжайте спать, принц. Свидание с младшей княжной я вам позволяю. Не сейчас, ни в коем случае. И не завтра. Остыньте немного. Послезавтра, днем, в 11 утра. Чудесное время, начало дня. Все бодры, и дурные мысли в голову не лезут. Здесь, у нас, в присутствии моих людей и дуэньи. Можете посидеть в гостиной и даже погулять по городу в карете. При желании, конечно». «Князь, прошу вас!» Попытался было возражать Тайрен. «Увидеть Лин сейчас, и казалось, что они вместе добьются того, что преграды рухнут». «Не обсуждается, принц», — отрезал князь. «Здесь с нами была фея. Она меня своей магией проверила и позволила нам с Лин встречаться, сходить на каток», — спохватился Тайрен, жалея, что не привел этот аргумент раньше. «А при расставании она дала понять, что ваша нерешительность, князь, ей надоела. Ей захотелось помочь, снять проклятие. И я бы тоже, я надеюсь. Почему бы не снять проклятие, наконец?» «Даже так? Я буду счастлив такому подарку судьбы», — немного помолчав, сказал князь. «Но должен рассчитывать не на чудеса, а на реальные для нас всех вещи. И вам советую делать то же самое, принц Тайрен. Я считаю долгом предложить вам людей для сопровождения. Буду счастлив видеть вас и впредь в своем доме». Он отрывисто кивнул и великодушным жестом показал на выход. Короли и князья это умеют. Собственно, и сам Тайрен не раз пробовал.